«Сдачи не надо». Потом Ричард показал на фотографию. «Это ваш дом?» Водитель кивнул в знак подтверждения. «С ним все в порядке? Ремонт не требуется?» Водитель покачал головой. «Он в отличном состоянии». «Крыша не течет?» «Никаких проблем». «Просто хотел проверить», — объяснил Ричард. Он выбрался из машины и подошел к Джоди. Такси развернулось и поехало обратно. Со стороны океана дул легкий бриз, в воздухе чувствовалась соль. Джоди убрала волосы с лица и огляделась по сторонам. «Куда идем?» «В Цлик», — ответил Ричард, — «это совсем рядом». Он произнес название как единое слово, и Джоди, непонимающе, нахмурилась. «В Цлик?» — повторила она. «Что это такое?» «Центральная лаборатория идентификации, Гавайи. Она является армейским подразделением». «И чем они занимаются?» «Я тебе покажу», — ответил Ричард и после паузы добавил, «во всяком случае, надеюсь, что смогу это сделать». Они вошли в ворота и остановились возле пропускного пункта. За окошечком сидел сержант точно в такой же форме, с такой же стрижкой и с таким же подозрительным выражением лица, как у его коллеги в Уолтерсе. Секунду им пришлось подождать под жаркими лучами солнца, потом он отодвинул стекло, и Ричард сообщил их имена. «Мы приехали, чтобы встретиться с Нэшем Ньюманом», — сказал он. Сержант немного удивился и взял стопку бумаг, которая лежала перед ним, провел толстым пальцем по списку и кивнул. Взял трубку и набрал номер. 4 цифры. Внутренний звонок. Он назвал имена посетителей, выслушал ответ, и на его лице появилось недоуменное выражение. Прикрыв микрофон рукой, он повернулся к Джоди. «Сколько вам лет, мисс?» — спросил он. 30, ответила Джоди, удивившись в свою очередь. 30, повторил в трубку сержант. Потом он выслушал ответ, повесил трубку и что-то записал на листе бумаги. Повернувшись к Ричеру и Джоди, он сказал, «Он сейчас придет, так что вы можете войти». Они протиснулись в узкий проход между стеной и краем шлагбаума и остались стоять в 6 футах от того места, где располагалось окошечко, но на территории базы. Если судить по выражению лица сержанта, то разница была огромной. Подозрительность исчезла, ей на смену пришло любопытство. Как же легендарный Нэш Ньюман попросил немедленно пропустить 2 гражданских лиц на территорию базы? Примерно в 60 ярдах от них находилось низкое бетонное здание с одинокой дверью в глухой стене. Вскоре дверь распахнулась, и появился седовласый мужчина. Он повернулся, чтобы закрыть и запереть дверь, а потом быстро зашагал к ним. Он был в брюках и рубашке, тропический вариант военной формы, но поверх набросил белый лабораторный халат. На воротнике рубашки поблескивал металл, из чего следовало, что он офицер в достаточно высоком звании, да и вся его внешность являлась тому подтверждением. Ричард и Джоди двинулись ему навстречу. Седому мужчине было около 55 лет, высокий рост не мешал ему двигаться с грацией атлета, хотя влияние возраста уже начало сказываться. Аристократическое лицо притягивало к себе взгляд. «Генерал Ньюман», — сказал Ричард, — «это Джоди Гарбер». Ньюман посмотрел на Ричарда и с улыбкой протянул руку Джоди. «Рада с вами познакомиться, генерал», — сказала она. «Мы уже встречались», — заметил Ньюман. «В самом деле?» — удивилась Джоди. «Вы не можете помнить нашу предыдущую встречу. Во всяком случае, меня бы это очень удивило. Тогда вам было 3 года. Дело было на Филиппинах, на заднем дворе дома вашего отца. Я помню, как вы принесли мне стакан пунша. Большой стакан, большой двор и очень маленькая девочка. Вы держали стакан 2 руками и от усердия даже высунули язык. Я не мог отвести взгляд и ужасно переживал, что вы не удержите стакан». Она улыбнулась. «Похоже, вы совершенно правы, я ничего не помню. Мне было 3 года?» «Да, это было очень давно». Ньюман кивнул. «Вот почему я спросил, как вы выглядите. Я не ожидал, что сержант спросит у вас про возраст. Мне хотелось услышать его мнение, не более того, ведь такие вопросы не следует задавать леди. Но я не ожидал, что дочь Леона захочет меня навестить». Он сжал ее ладонь и отпустил, потом повернулся к Ричарду и слегка ударил его по плечу. «Джек Ричард, чертовски рад тебя видеть», — сказал генерал. Ричард крепко пожал руку Ньюмана. «Генерал Ньюман был моим учителем», — сказал он Джоди. «Он преподавал в колледже 1 000 000 лет назад, продвинутый курс судебной медицины. Он научил меня всему, что я знаю». «Он был отличным учеником», — сказал Ньюман Джоди. «Во всяком случае, слушал меня внимательно, чего нельзя сказать о многих других». «Так чем же вы занимаетесь, генерал?» — спросила Джоди. «Судебной антропологией», — ответил Ньюман. «Он лучший», — вставил Ричард. Ньюман махнул рукой. «Но у меня об этом ничего не известно». «Антропология?» — спросила Джоди. «Но ведь антропология изучает древние племена и артефакты, обычаи, ритуалы и верования». «Нет, вы говорите о гражданской антропологии», — ответил Ньюман. «Существуют и другие ее разделы. Я занимаюсь судебной антропологией, которая является разделом физической антропологии. Эта наука изучает человеческие останки, чтобы выявить улики для суда», — уточнил Ричард. «Врач по костям», — добавил Ньюман. «Пожалуй, это все объясняет». Они шагали по тротуару в сторону двери в глухой стене. Когда они к ней подошли, дверь распахнулась. Там стоял молодой человек, за спиной которого начинался коридор. Молодой мужчина имел самую обычную внешность, ему было лет 30, поверх лейтенантской формы он набросил белый халат. Ньюман кивнул в его сторону. «Это лейтенант Саймон. Он помогает мне руководить лабораторией. Без него я как без рук». Он представил Ричарда и Джоди, и они пожали Саймону руки. Саймон вел себя сдержанно. Ричард решил, что это типичный лабораторный червь, недовольный тем, что его отвлекли от исследований. Ньюман повел их по коридору к своему кабинету. Саймон молча кивнул и исчез. «Садитесь», — предложил Ньюман, — «и давайте поговорим». «Значит, вы патологоанатом?» — спросила Джоди. Ньюман уселся за свой стол и решительно замахал рукой. «Патологоанатом должен иметь медицинскую степень, а антропологи ее не получают. Мы лишь изучаем антропологию, не более того. Физическая структура человеческого тела — вот поле нашей деятельности. Конечно, мы также занимаемся вскрытием, но в целом отличие состоит в том, что патологоанатом имеет дело со свежими трупами, а если остается только скелет, то это уже работа для нас. Так что меня можно назвать врачом по костям». Джоди кивнула. «Конечно, я упрощаю», — продолжал Ньюман. «Кости свежего трупа также могут вызвать вопросы. Представим себе, что произошло расчленение тела. В таком случае патологоанатом обращается за помощью к нам. Мы можем взглянуть на следы пилы на костях и высказать свое мнение. Мы способны установить, насколько силен был преступник, был ли он правшой или левшой и тому подобное. Но в 99 случаях из 100 я работаю со скелетами, высохшими старыми костями». Он улыбнулся каким-то своим мыслям. «Патологоанатомы не умеют работать с высохшими старыми костями, тут они совершенно безнадежны. Они не знают даже элементарных вещей. Иногда я не понимаю, чему их учат в медицинских школах». В кабинете без окон было тихо и прохладно, светильники давали мягкий свет, пол был устлан толстым ковром. Письменный стол розового дерева, удобные кожаные кресла для посетителей, элегантные часы на полке показывали, что уже половина четвертого. До отлета оставалось всего 3,5 часа. «Боюсь, что для нашего посещения есть повод, генерал», — сказал Ричард. «Тогда вам не следует всякий раз вспоминать, что я генерал. Будет лучше, если ты будешь называть меня Нэшем. Расскажите, что вас привело ко мне». «Нам нужна ваша помощь, Нэш». «Речь идет о списках ПВБ?» Он повернулся к Джоди, чтобы объяснить. «Именно этим я занимаюсь последние 20 лет». «Речь идет о вполне определенном случае», — сказала Джоди. «Нам пришлось заняться расследованием». Ньюман задумчиво кивнул, и свет в его глазах потускнел. «Да, именно этого я и боялся. У нас зафиксировано 89 120 случаев ПВБ, но я могу спорить, что знаю, каким именно вы интересуетесь». 89 тысяч?» — поразилась Джоди. «И 120. 2200 исчезли во Вьетнаме, 8170 в Корее и 78750 после Второй мировой войны. Мы продолжаем работу по каждому случаю, и я обещаю, что мы никогда ее не прекратим». «Господи, но почему так много?» Ньюман пожал плечами, и на его лице появилась горькая улыбка. «Войны. Взрывчатка, перемещение войск, самолеты. Во время войн некоторые солдаты гибнут, некоторые остаются в живых. Какие-то тела удается отыскать, другие нет. Иногда не остается ничего. Прямое попадание артиллерийского снаряда превращает человеческое тело в молекулы. Человек просто исчезает. Остается лишь кровавый туман в воздухе, а иногда нет даже тумана, поскольку все выгорает. Если снаряд разрывается рядом, то тело может быть разорвано на куски. И еще не надо забывать, что войны ведутся из-за территорий. Вражеские или свои танки могут проехать по трупу, вдавливая останки в землю, а потом ничего не удается отыскать. Он замолчал, тишину нарушало лишь негромкое тиканье часов. А самолеты и того хуже. Многие войны велись над океанами. Самолет падает в воду, и весь его экипаж исчезает до конца времен, сколько бы усилий ни было потрачено на поиски. Ньюман махнул рукой, обводя все окружающее пространство, а потом протянул ладонь к Джоди, словно умоляя ее понять. 89 тысяч, — повторила она, — я думала, что подобные случаи относятся только к Вьетнаму. 2000 или около того? 89 120, — устало повторил Ньюман. Нам удается кое-что вернуть и скорее. Изредка попадаются останки солдат, погибших во время Второй мировой войны, с японских островов. Но вы правы, чаще всего возникают проблемы с Вьетнамом. Пропало 2200 человек, на самом деле не так уж и много. За одно единственное утро Первой мировой войны было потеряно больше. За каждое такое утро в течение 4 долгих лет мужчины и юноши разрывали на куски и втаптывали в грязь, но Вьетнам — совсем другое дело, и отчасти из-за таких вещей, как Первая мировая война. Мы больше не участвуем в подобных чудовищных бойнях и правильно делаем. Мы продвинулись вперед. Люди больше не хотят это терпеть. Джоди молча кивнула. А отчасти это связано с тем, что войну во Вьетнаме мы проиграли. Единственная война, в которой мы потерпели поражение. А это еще больше ухудшает положение. Вот мы и стараемся изо всех сил. Он вновь махнул рукой в сторону невидимого комплекса, находящегося за дверью кабинета, и его лицо немного просветлело. «Так вот, чем вы тут занимаетесь», — сказала Джоди. «Ждете, пока обнаружат новые скелеты, которые привозят сюда для идентификации? И иногда вам удается установить имена?» «Ну, не совсем так. Мы не ждем. В ряде случаев мы ведем поиски, и нам далеко не всегда удается установить имена погибших, хотя мы стараемся изо всех сил». «Должно быть, это непросто», — сказала Джоди. Ньюман кивнул. «С технической точки зрения задачи бывают очень трудными. Обычно место, где обнаруживают тело, находится в ужасном состоянии. Нам присылают звериные кости, кости местных жителей, все что угодно. Потом мы начинаем работать. Иногда мы получаем совсем немного материала. Бывают случаи, когда от американского солдата остается лишь горстка обломков костей, которая умещается в коробке для сигар». «И тогда ничего узнать не удается», — сказала Джоди. «Да, довольно часто. Сейчас у нас имеется 100 скелетов или их частей, которые нуждаются в идентификации. Мы не имеем права на ошибку. От нас требуют точности, а в некоторых случаях мы не в силах ее обеспечить». «А с чего вы начинаете?» — спросила Джоди. Он пожал плечами. «Как получится, но обычно с медицинских карт. Предположим, что Ричард пропал без вести в бою. Если он сломал руку в детстве, мы сможем сравнить старый рентгеновский снимок со сросшейся костью, которую удалось обнаружить. А если мы сумеем отыскать его челюсть, то произведем сравнение по карте дантиста». Ричард увидел, как Джоди смотрит на него, представляя, что он превратится в сухие пожелтевшие кости, много лет пролежавшие в джунглях, и как их потом сравнивают со старым рентгеновским снимком. Снова наступила тишина, которую нарушало лишь тиканье часов. «Леон прилетал сюда в апреле», — сказал Ричард. Ньюман кивнул. «Да, он меня навестил. Глупый поступок, ведь Леон был уже очень серьезно болен. Но я обрадовался встрече с ним. Он повернулся к Джоди, сочувственно глядя на нее. Он был замечательным человеком, я очень многим ему обязан». «Он спрашивал вас о Викторе Хобби», — сказал Ричард. Ньюман кивнул. «Да, о Викторе Трумэне Хобби». «И что вы ему сказали?» «Ничего», — ответил Ньюман, — «и ничего не скажу вам». Часы продолжали тикать, без четверти 4. «Почему?» — спросил Ричард. «Вы и сами знаете». «Засекреченная информация?» «Дважды», — ответил Ньюман. Ричард нетерпеливо встал, его охватило разочарование. «Вы наша последняя надежда, Нэш, мы уже всюду побывали.

то почти наверняка они сделаны из металлов, снятых с американских самолетов». «И что же вы там нашли?» — вмешался Ричард. «Все сохранилось очень неплохо», — сказал Ньюман. «Хьюи разбился и проржавел, но вертолет удалось опознать. Естественно, тела превратились в скелеты. Одежда давно истлела, но больше ничего не пропало. У всех остались личные знаки. Мы все собрали и на вертолете отвезли в Ханой, потом с оказанием военных почестей погрузили в Старлифтер. Мы лишь сейчас доставили их сюда. Операция заняла 3 месяца, меньше, чем обычно. Идентификация будет носить формальный характер, поскольку удалось найти личные знаки. На сей раз работы для доктора по костям не будет, дело закрыто. Сожалею, что Леон не дожил до сегодняшнего дня. Он бы мог больше не тревожиться». «Тела находятся здесь?» — спросил Ричард. Ньюман кивнул. «За соседней дверью». «И мы можем на них взглянуть?» «Конечно, лучше бы этого не делать, но вам это нужно». Ньюман встал и жестом предложил им выйти из кабинета. Когда они оказались в коридоре, мимо прошел лейтенант Саймон и вежливо поклонился. «Мы идем в лабораторию», — сказал ему Ньюман. «Да, сэр», — ответил Саймон. Он направился в свой кабинет, а Джоди, Ричард и Ньюман пошли дальше по коридору и остановились перед дверью. Ньюман вытащил из кармана ключи и отпер замок. Распахнув дверь, он пригласил Ричарда и Джоди войти в лабораторию. Саймон наблюдал за ними из своего кабинета. Как только дверь в лабораторию закрылась, он поднял трубку и набрал 9, чтобы выйти на линию, а потом 10-значный номер, начинавшийся с кода Нью-Йорка. Ему пришлось довольно долго ждать, пока кто-то не поднял трубку 6000 миль восточнее. «Ричард здесь», — прошептал Саймон, — «прямо сейчас вместе с женщиной. Они в лаборатории. Смотрят». «Что за женщина?» — спокойно спросил Хобби. «Джоди Гарбер», — ответил Саймон, — «дочь генерала Гарбера». «То есть миссис Джейкоб?» «Что мне делать?» Хобби довольно долго молчал. «Пожалуй, тебе стоит отвезти их в аэропорт», — наконец ответил он. «У женщины назначена деловая встреча завтра днем, так что она попытается успеть на 7-часовой рейс. Постарайся, чтобы она на него не опоздала». «Хорошо», — сказал Саймон, и Хобби повесил трубку. Лаборатория представляла собой большую 50 на 50 футов комнату без окон с низким потолком. Она освещалась мощными лампами дневного света. Слышалось негромкое гудение кондиционера, но здесь чувствовался отчетливый запах дезинфекции и теплой ароматы земли. В дальнем конце находилась ниша со стеллажами. На стеллажах стояли ряды картонных коробок, маркированные черными номерами. Всего их было около 100. «Это те, кого не удалось идентифицировать?» — спросил Ричард. «На данный момент», — ответил Ньюман, — «но мы продолжаем попытки». Пол в лаборатории был выложен плиткой, здесь царила идеальная чистота. Центральную часть занимали 20 деревянных столов, выстроенных ровными рядами. Поверхности столов были покрыты тяжелыми, отполированными до блеска пластинами. Каждый стол был немного короче и уже, чем армейская койка. Они походили на столы, используемые для разрезания обоев. 6 столов оставались пустыми. На 7 лежали крышки алюминиевых гробов. На оставшихся 7 столах аккуратной чередой стояли 7 алюминиевых гробов, каждый рядом со столом, на котором лежала его крышка. Ричард немного постоял, склонив голову, а потом встал по стойке смирно и отдал честь в первый раз за последние 2 года. «Ужасно», — прошептала Джоди. Она стояла, убрав руки за спину и склонив голову, словно присутствовала на торжественной церемонии у открытой могилы. Ричард опустил руку и сжал ладонь Джоди. «Благодарю вас», — тихо сказал Ньюман. «Мне нравятся люди, которые оказывают уважение погибшим». «Но как может быть иначе?» — шепотом произнесла Джоди. Она со слезами на глазах смотрела на гробы. «Итак, Ричард, что ты видишь?» — спросил Ньюман. Ричард оглядел ярко освещенную лабораторию. Он стоял на месте, не в силах сделать даже шаг. «Я вижу 7 гробов», — тихо ответил он, — «а их должно быть 8. В том Хьюи находилось 8 человек, 5 человек команды и еще 3 они взяли на борт. Так написано в рапорте Дэвита. 5 плюс 3 равно 8». «А 8 минус 7 получится 1», — сказал Ньюман. «Вы тщательно осмотрели место катастрофы?» — спросил Ричард. Ньюман покачал головой. «Нет». «Почему?» Ты должен догадаться сам. Ричард тряхнул головой и сделал шаг вперед. «Можно?» «Будь моим гостем», — ответил Ньюман. «Расскажи о том, что видишь. Постарайся сосредоточиться, и мы посмотрим, что ты помнишь. А что забыл?» Ричард подошел к ближайшему гробу так, чтобы иметь возможность полностью видеть его содержимое. Внутри гроба находился грубо сколоченный деревянный ящик, все измерения которого были на 8 дюймов меньше размеров гроба. «Вьетнамцы вынуждают нас использовать такие ящики», — сказал Ньюман. «Они продают их нам и не позволяют заменить. Мы положили ящики в наши контейнеры только в ангаре, в аэропорту Ханоя». Деревянный ящик без крышки больше напоминал большой неглубокий поднос. На нем были насыпаны кости, кто-то сложил их так, что они напоминали человеческий скелет. Сверху лежал старый пожелтевший череп, на котором словно застыла жуткая ухмылка. Во рту виднелся золотой зуб, зияли пустые глазницы. Рядом с черепом были аккуратно сложены шейные позвонки. Ниже шли лопатки, ключицы и ребра, далее таз. Сбоку лежали кости рук и ног. С шейных позвонков свисала тусклая металлическая цепочка, уходящая под левую лопатку. «Можно?» — спросил Ричард. «Пожалуйста», — ответил Ньюман. Ричард долго молча смотрел на скелет, потом осторожно подцепил пальцем цепочку. Кости тихонько застучали, когда Ричард вытащил личный знак. Он протер его большим пальцем, наклонился и прочитал имя. «Каплан, второй пилот». «Как он умер?» — спросил Ньюман. Ричард аккуратно положил цепочку с личным знаком на место и внимательно осмотрел скелет. Череп не пострадал, он также не обнаружил повреждений на руках, ногах или груди. Однако таз был раздавлен. Позвонки в нижней части спины сломаны. И ребра с обеих сторон. Вследствие удара Хьюи о землю. Большая сила удара пришлась в область нижней части спины. Многочисленные повреждения внутренних органов и кровотечения. Он умер в течение первой минуты. «Однако он был пристегнут ремнем к сиденью», — возразил Ньюман. «Вертолет упал носом, как же он мог получить повреждения сзади?» Ричарду пришлось еще раз осмотреть скелет, словно он вновь оказался в классе, когда, смущаясь, отвечал знаменитому Нэшу Ньюману. Он осторожно прикоснулся ладонями к сухим костям, стараясь что-то почувствовать. «Нет, он все правильно сказал. Этот человек получил сокрушительный удар в нижнюю часть спины. Другого объяснения быть не могло». «Хьюи развернуло», — сказал Ричард. «Он летел на небольшой высоте, задело дерево. Ствол оказался между кабиной и хвостовой частью, и кабина ударилась о землю, двигаясь в обратном направлении». Ньюман кивнул. «Превосходно. Именно в таком положении мы и нашли вертолет. Он ударился о землю задней частью. В результате ремень безопасности не спас второго пилота, а кресло явилось причиной его смерти». Ричард перешел к следующему гробу, такой же мелкий деревянный ящик, такие же пожелтевшие кости. Уже знакомая ухмылка черепа. Он сразу увидел, что у этого человека сломана шея. Ричард осторожно извлек личный знак из обломков костей и прочитал «Тарделли». «Стрелок правого борта», — сказал Ньюман. Скелет Тарделли пострадал гораздо сильнее. Стрелки обычно стоят в открытом дверном проеме, стреляя из тяжелого пулемета. Когда Хьюи рухнул на землю, Тарделли выбросило из кабины. «Сломана шея», — сказал Ричард. «Голову сильно прижало к груди». Ричард перевернул желтый череп, он треснул, как скорлупа яйца. «Кроме того, травма головы, я бы сказал, он умер мгновенно. Впрочем, не знаю, какая травма явилась причиной смерти». «И я тоже», — согласился Ньюман. «Ему было 19 лет». Он замолчал, в воздухе сладко пахло глиной. «Взгляни на следующий», — предложил Ньюман. Следующий скелет отличался от двух предыдущих, у него было единственное повреждение в груди, личный знак запутался среди разбитых костей. Ричард не сумел его высвободить, ему пришлось низко наклониться, чтобы прочитать имя. «Бамфорд». «Бортмеханик», — пояснил Ньюман. «Вероятно, он сидел в кабине лицом к хвосту напротив троих парней, которых они успели подобрать». Череп Бамфорда ухмылялся Ричарду, скелет совершенно не пострадал, если не считать узкого повреждения в верхней части груди. Казалось, кто-то пробил в ней трехдюймовую траншею. Грудина была продавлена до спины, так что даже сдвинулись позвонки, вместе с ней были сломаны три ребра.

«Они были из военной полиции», — неожиданно выпалил Ричард. «Кто?» — улыбнувшись, спросил Ньюман. «Двое из них. Двое из троих — Аллен, Забринский и Ганстон. Двое из них арестовали третьего. Спецзадание. За два дня до этого Каплан доставил на передний край двух военных полицейских. Его предпоследний полет, который он произвел самостоятельно и о котором я не стал читать, а теперь Хобби и Каплан полетели за ними, чтобы забрать их на базу, их и парня, которого они арестовали». «Верно», — не стал возражать Ньюман. «И кто же из них кто?» «Пит Забринский и Джо Ганстон были полицейскими, Карл Аллен — преступник». «Что он сделал?» — спросил Ричард. «Подробности засекречены. Твои предположения?» «Туда и обратно, быстрый арест. Фреггинг, наверное». «Что такое фреггинг?» — поинтересовалась Джоди. «Убийство командира», — ответил Ричард. «Периодически такие вещи случались. Какой-нибудь горячий молодой лейтенант приказывает наступать на вражеские позиции. Солдаты понимают, что командир хочет получить медаль, и решают, что лучше сохранить собственные задницы. И когда тот кричит в атаку, кто-нибудь стреляет ему в спину или швыряет в него гранату, поскольку так гораздо легче скрыть следы преступления. Отсюда и название — фреггинг». «Так это был фреггинг?» — уточнила Джоди. «Подробности засекречены», — повторил Ньюман. «Однако в конце своей долгой и опасной карьеры преступник совершил фреггинг. Если верить досье Карла Аллена, он не был человеком месяца». «Но почему же все это засекречено?» — удивилась Джоди. «В любом случае прошло уже 30 лет. Да и правосудие свершилось, не так ли?» Ричард вернулся к гробу Аллена и снова принялся рассматривать скелет. «Осторожность», — объяснил он, — «семье пылкого лейтенанта наверняка сказали, что он умер как герой, сражаясь с врагом. Если они узнают, что все было иначе, разразится скандал. А в армии не любят скандалов». «Правильно», — согласился Ньюман. «Но где же Хобби?» — спросил Ричард. «Куда он девался?» «Ты все еще не заметил одну вещь. Давай не будем торопиться, ладно?» «Да о чем вы говорите? Где это искать?» «В костях», — ответил Ньюман. Часы в лаборатории показывали половину шестого, у них осталось около часа. Ричард вздохнул и обошел гробы в обратном порядке. Ганстон, Забринский, Аллен, Соупер, Бамфорд, Тарделли, Каплан. Шесть оскалившихся черепов, один скелет, лишенный головы. Он сделал еще круг. Часы тикали. Он останавливался у каждого гроба, сжимал холодные алюминиевые края, отчаянно пытаясь понять, в чем же дело. Кости. Он начал осматривать каждый скелет, начиная сверху. Череп, ключицы, ребра, руки, таз, ноги, стопа. Он осторожно трогал кости, пытаясь понять, чего же не хватает. Без четверти шесть. Без десяти шесть. Джоди с тревогой смотрела на него. Он обошел скелеты в третий раз, начиная с полицейского Ганстона. Потом переместился ко второму полицейскому Забрински. Постоял возле преступника Аллена, возле стрелка Соупера, около бортмеханика Бамфорда. И нашел то, что искал в гробу Бамфорда. Ричард закрыл глаза. Теперь все стало очевидным. Казалось, кто-то раскрасил этот предмет яркими красками и навел на него луч фонарика. Он быстро пробежал мимо оставшихся шести гробов, чтобы проверить свою догадку. Да, он не ошибся. На Гавайях было шесть часов. «Здесь семь тел», — сказал Ричард, — «а рук пятнадцать». 6 часов вечера на Гавайях соответствовали 11 часам вечера в Нью-Йорке. Хобби одиноко сидел на постели в своей квартире на 15-м этаже дома на 5-й авеню. Он собирался ложиться спать. Обычно он засыпал позже. Чаще всего Хобби читал на ночь книгу или смотрел фильм по кабельному телевидению до часа или двух ночи. Но сегодня он устал. День получился утомительным. Ему пришлось потратить немало физических сил, да к тому же решать непростые задачи. Хобби сидел на краю постели. У него была огромная кровать, хотя он всегда спал один. Рядом лежало толстое белое стеганое одеяло. Стены и жалюзи в спальне также были белыми. И дело тут вовсе не в следовании требованиям артистического вкуса. Просто белое обходилось дешевле всего. Постельное белье, краска, жалюзи – белое всегда оказывалось самым дешевым товаром. Стены спальни не были украшены произведениями искусства. Никаких фотографий, сувениров или картин. Простой дубовый паркет. Даже ковра не было. Обе ноги Хобби ровно стояли на полу. Он был обут в черные, идеально начищенные полуботинки. Опустив левую руку, Хобби развязал шнурки, снял туфли, аккуратно задвинул их под кровать. Затем по очереди стянул носки, подцепляя их большим пальцем, встряхнул их и бросил на пол. Развязал галстук. Он всегда носил галстук. Хобби ужасно гордился тем, что умеет завязывать узел одной рукой. Взяв галстук, он встал и подошел к шкафу. Отодвинул дверь в сторону и аккуратно повесил галстук на специальное место. Опустив левое плечо, Хобби подождал, пока пиджак сам соскользнет вниз. Затем левой рукой снял пиджак с правого плеча, засунул руку в шкаф и вытащил плечики, ловко подсунул их под пиджак и повесил в шкаф. Осталось расстегнуть пуговицу брюк и молнию. Брюки упали на пол, он переступил через них, присел на корточки и аккуратно разложил на полу. Выровнял штанины и провел по ним босой ногой, разглаживая. Затем встал, вытащил из шкафа вешалку, наклонился и просунул в нее штанины, поднялся на ноги, встряхнул вешалкой, и брюки заняли идеально ровное положение. Он повесил их рядом с пиджаком. Изогнув левое запястье, Хобби расстегнул пуговицы рубашки. Сначала правый манжет, сбросил рубашку с плеч и левой рукой аккуратно стянул ее с крюка. Наклонился вбок, и рубашка упала вниз. Он прижал ее к полу ногой и стянул окончательно, при этом рукав вывернулся наизнанку. Хобби не расстегивал пуговицу на левом рукаве, единственное отступление от правил, которое он себе позволял. Оставив рубашку лежать на полу, он взялся за резинку трусов и стянул их с бедер. Трусы упали на пол, он переступил через них и ухватился за нижний край майки. Это было самой трудной частью процесса раздевания. Хобби оттянул нижний край, наклонил голову и натянул на нее майку. Ухватился за ворот майки на затылке и перетащил ее через голову, переключился на правую сторону и осторожно высвободил крюк. Осталось встряхнуть левой рукой, и майка полетела на пол. Хобби наклонился, сгреб в кучу рубашку, носки, трусы и майку, отнес всю кучу в ванную и бросил в ящик для грязного белья. Он вернулся в спальню совершенно голый и снова уселся на край постели. Поднял левую руку и расстегнул тяжелые кожаные ремни на правом бицепсе. Три ремня и три пряжки. Он осторожно стянул кожаный корсет. Кожа слегка потрескивала, она была гораздо более толстой и тяжелой, чем та, которую использовали при производстве обуви. Она состояла из нескольких слоев. Снимать жесткую сбрую было больно. Наконец Хобби спустил ремни с локтя, взялся за блестящий крюк левой рукой и снял протез окончательно. Он зажал его вертикально между колен, так что крюк был направлен в пол, а чашка вверх. Наклонившись к тумбочке, Хобби вытащил из коробки бумажные салфетки, а из ящика достал баночку с тальком, смял салфетки и засунул их в чашку, чтобы стереть скопившийся там пот. Потом вытряхнул тальк из баночки в чашку. Взял чистые салфетки и принялся полировать кожу и сталь. Закончив, он положил протез на пол рядом с кроватью. На культе правой руки был надет тонкий носок. Хобби носил его не для того, чтобы защитить кожу руки. Не был этот носок и медицинским приспособлением. Обычный детский носок без пятки. Такие матери надевают детям, которые еще не умеют ходить. Хобби покупал их дюжинами в универмагах. Всегда белые. Они были дешевле. Он снял носок и положил рядом с использованными салфетками на тумбочку. Культя выглядела сморщенной. У него остались мышцы, но из-за того, что ему не приходилось делать никакой работы, они постепенно атрофировались. Кости на кольце культи были идеально гладкими, кожа вокруг них плотно зашита. Кожа стала белой, а стежки оставались красными, похожими на китайские иероглифы. На культе росли черные волоски, поскольку кожу взяли с предплечья. Хобби вновь встал и направился в ванную. Прежний владелец вделал зеркало в стену над раковиной. Хобби посмотрел на свое отражение, он его ненавидел. Рука не тревожила Хобби, она просто отсутствовала. А вот лицо свое он ненавидел. Ожоги. Рука была ранением, а ожоги на лице очевидным уродством. Он повернулся боком, чтобы не видеть отвратительную половину своего лица. Хобби почистил зубы и захватил с собой в спальню бутылочку с лосьоном. Выдавил каплю лосьона на культю и принялся растирать ее пальцами левой руки. Потом поставил флакон на тумбочку рядом с детским носком, забрался под одеяло и выключил свет. «Правую или левую?» — спросила Джоди. «Какую руку он потерял?» Ричард стоял возле гроба Бамфорда и сортировал кости. «Правую», — ответил он. «Лишняя рука правая». Ньюман подошел к Ричеру и вытащил две сломанные кости, каждая в 5 дюймов длиной. «Он потерял больше, чем правую кисть», — пояснил Ньюман. «Вот лучевая и локтевая кости. Руку отсекло ниже локтя, скорее всего, куском винта. Осталось достаточно, чтобы сделать вполне приличную культю». Ричард взял кости и провел пальцами по зазубренным концам. «Я не понимаю, Нэш, почему вы не стали обыскивать местность вокруг», — сказал он. «А зачем?» — невозмутимо спросил Ньюман. «Почему вы решили, что он выжил? Он наверняка серьезно пострадал. Падение вертолета, отсеченная рука. Возможно, у него были и другие ранения. Потери крови, наконец. Или он получил ожоги? Повсюду горело топливо. Подумайте, Нэш, весьма вероятно, что он, истекая кровью, отполз от места падения вертолета, возможно, охваченный пламенем, преодолел ярдов 20, а потом потерял сознание и умер. Почему вы даже не пытались отыскать его тело?» «Задай себе этот вопрос», — ответил Ньюман. «Почему мы не стали его искать?» Ричард посмотрел на него. Нэш Ньюман — один из самых умных людей, с которыми ему довелось общаться. Человек, способный по небольшому фрагменту черепа рассказать, кому он принадлежал, как жил его обладатель и как он умер. Высокий профессионал, неизменно делавший свою работу с чрезвычайной тщательностью, доводивший до конца сложнейшие расследования и всегда достойный похвалы за свои усилия. Как мог Нэш сделать такую элементарную ошибку? Ричард долго смотрел на него, потом вздохнул и прикрыл глаза. «Господи, Нэш», — медленно заговорил он, — «вы знали, что он спасся, да? Вы не стали его искать, потому что вы знали это точно». «Ты прав», — ответил Ньюман. «Но откуда вам это стало известно?» Ньюман огляделся по сторонам и понизил голос. Он объявился вскоре после катастрофы. Через 3 недели ему удалось добраться до полевого госпиталя, который находился в 50 милях от места падения вертолета. Случай описан во всех наших медицинских досье. Он страдал от лихорадки, недоедания, ужасных ожогов. У него была обожжена половина лица, он лишился правой руки, культя гноилась. Большую часть времени он бредил, но врачам удалось установить его имя по личному знаку. Когда он пришел в себя, то рассказал свою историю. Все, кто находился в вертолете, погибли. Вот почему я точно знал, что мы найдем на месте падения вертолета. Именно по этой причине мы не торопились с экспедицией к месту катастрофы до тех пор, пока мне не позвонил Леон. Мы не стремились форсировать расследование. «Так что же все-таки произошло?» — спросила Джоди. «Откуда такая секретность?» «Госпиталь находился на севере», — ответил Ньюман. «Противник продолжал наступать на юг, нам приходилось отходить. Госпиталь подготовили к эвакуации». «И?» — нетерпеливо спросил Ричард. «Он исчез на следующую ночь после того, как его переправили в Сайгон». «Исчез?» — Ньюман кивнул. «Просто сбежал. Поднялся со своей койки и испарился. С тех пор его никто не видел». «Дерьмо», — проворчал Ричард. «И все же я не понимаю необходимости в секретности», — настаивала Джоди. «Полагаю, на этот вопрос лучше ответит Ричард. Он в этом разбирается лучше, чем я». Ричард продолжал держать кости Хобби, лучевая и локтевая кости правой руки. Нижние концы прекрасно подходили друг к другу, о чем позаботилась природа, а верхние части рассек кусок винта. Хобби наверняка изучал винт и знал, что он способен отсекать ветки деревьев гораздо более толстые, чем рука человека. Он воспользовался этой идеей, чтобы снова и снова спасать человеческие жизни, а потом этот же самый винт ударил в его кабину и отсек его руку. «Он стал дезертиром», — проговорил Ричард, — «во всяком случае, в формальном смысле. Он оставался на службе в армии и сбежал. Тогда приняли решение не начинать поисков. Наверное, все произошло именно так. Да и что армия могла сделать? Неужели они стали бы возбуждать дело против человека с безупречным послужным списком, сделавшего 991 боевой вылет и сбежавшего после того, как он получил ужасные ранения и стал инвалидом на всю оставшуюся жизнь? Нет, они не могли так поступить.